неживого глаза, и по маминому лицу тоже текли слезы. «Вкусный ты суп варишь, — Марина Борисовна, — сказала Надежда Ивановна. — И чего ты в него ложишь?» Она последний раз облизнула ложку и положила ее рядом с тарелкой. «Спасибо тебе. Отмучилась моя доченька. Давно никого нет. Нины, Надежды Ивановны. Мама уже 20 лет как нет. И перловый суп я никогда не варю». Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Наш адрес – ebook-club.info. Конец книги. Февраль 2009 года. Читала Ирина Воробьева.